Мир вам, дорогая церковь. Меня зовут Юра. Приехал я с Кавказа, Северного Кавказа, со Ставрополя, город Невинномысск. Знаете, Псалом 104 называется, начинается с таких стихов. «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его». Дел Господа очень-очень-очень много. И вот с братьями со своими я познакомился в этой экспедиции. Но еще что чуть-чуть, где-то за полгода или может месяцев за 8 мы сидели там у нас в городе с нашим братом, тоже участник экспедиции, Трошин Александр, пили чай и так, как бы говорили, вот так бы по тюрьмам России проехаться бы, дал бы Бог. Совершенно не зная, что через 8 месяцев эта мечта осуществится. Поэтому Бог чуден, и все свое величие, могущество, все свое всеведение он открыл людям в творении. Но вот всю любовь своего отцовского сердца и красоту своего характера Бог сегодня открывает через Христа и Его Церковь. У нас огромная ответственность и большая честь быть и Его детьми. Знаете, не всегда было так. Я рос в семье неверующих, где о Боге не говорилось ни хорошего, ни плохого. Жили вот так, воспитывались на коммунистической идеологии, учился я неплохо, занимался спортом, и в принципе, на мой взгляд, моему будущему ничего не грозило. Была некая стабильность в тогдашнем Союзе. Ну, в общем, жить можно было, как говорили, да. Но в 13 лет разбился отец, мать потеряла на мной контроль, да и в принципе она его не осуществляла по нехватке времени. У нас было двое, и старший как-то уже более определен, а я вот так метался и пошел на улицу. Улица, естественно, меня приняла. Естественно, я дома вел себя по-другому, потому что не хотелось так и огорчать мать. Но вот все ценности, что прививала она мне, я увидел, что улица живет по-другому, и к моему стыду мне это больше нравилось. Она была такой доброй, честная женщина, она сейчас еще жива, и она всегда мне говорила: сынок, никогда не кради, не воруй, потому что ты никогда не будешь от этого счастлив. Ну, а тот круг, где я попал, как раз все было по-другому. Отнимай, и будешь жить счастливо. Знаете, вот так вот стало отнимать, все казалось легко. Здоровье, дерзость, там поддержка друзей, они были немножко так постарше меня. Все это так вроде бы воодушевляло меня, и таким образом я оказался в тюрьме. Но вернусь назад чуть, как я не помню, вот как именно в этот период, когда мне было 13 лет, это было где-то конец 70-х годов, я пришел домой и включил телевизор. И это было невероятно в то время в Союзе, чтобы проповедовали по телевизору. Но вот еще тогда Бог первый раз в жизни постучался в мое сердце. Я услышал, что если вы хотите отдать свою жизнь Господу Иисусу Христу, то примерно, если эти слова соответствуют вашему сердцу, то скажите вот такие слова. И он исчез. И началась такая программа, я выключал телевизор, стал на колени, и говорю: Господь Иисус, и что он дальше говорил, я забыл, не вспомнил, а сам ничего сказать не мог, и так и осталось все. И вот такая жизнь вот, с друзьями, первая папироса анаши, первый укол, все это так здорово, благородная жизнь, мы считали, что мы действительно живем, чем моя мать там с 8 до 5 работа, а мы живем свободные. И вот так, как попав в тюрьму, знаете, я понял, что это ну, романтика далека от действительности. Я думаю, нет, сидеть я не хочу, больше сидеть я не хочу. Но это было желание мое, освободившись, так вот, получилось так, встретился с девушкой, женился, даже и женился не как все люди. Мы расписывались, меня привезли с КПЗ на роспись, расписывались на наручниках и думаю, ну что ты, опять не повезло, надо опять поумнее быть, не надо никаких подельников, теперь строго один, что украл, то мое. И вот так, знаете, каждый этот срок вот этой мечты, я понимал, что я живу мечтой, как когда я выйду на свободу, я снова окнусь в этот дом. Хотя где-то там внутри я понимал, что ну, это губит меня. Это меня губит, это только мне ну, ничего хорошего этого я не приведу, но тем не менее, эта сладость к наркотику, тяга, она была сильнее всех моих добрых чувств. И освободившись, снова за старое, опять срок. И вот на последнем сроке мне Света говорит, значит, я жду тебя вот последний раз. Если ты не одумаешься, не изменишь жизнь, то все, мы расстанемся. Уже дочке было 2 года, она так выросла без меня. Думаю, так, надо что-то надо менять. Вот прихожу в камеру, и мне попался Новый Завет. Я стал его читать, я много чего-то не понимал, познания о Боге было никаких, но я знал, что Он есть, что Он святой, что Он за мой образ жизни мне придется перед ним отвечать. Но то, что Бог хочет иметь взаимоотношения с человеком и даже со мной, об этом я узнал намного позже. Бог мне не открылся через слово. Вот это та проповедь проповедника. И вы знаете, наряду с когда я читал Евангелие, ко мне приходили там друзья мои, там некоторые из них там увлекались этой йогой, там это сознание Кришны, я все это перепробовал, но покоя так и не нашел, не получилось. Я там с утра ходил, твердил эти мантры, там, но жизнь не менялась. Я оставался при прежнем. И однажды, открыв Евангелие, я прочитал такие стихи, что не здоровые имеют нужду во враче, а больные. И вот простота этих, это истины, что оно записано в Евангелии, знаете, как-то тронуло и мое сознание, и сердце. Я вышел, там у меня было место, где я занимался тренировками, и говорю, Господи, если это правда, то, в принципе, меняй мою жизнь. Знаете, это не было так, я еще не, как все, я понимал, что я грешник, но это не было ну, как бы молитвой о милости, да, а ну, просто я как бы сказал Богу, ну, если ты это обещаешь, то делай, да, мне терять нечего. Но именно с этого дня я встал, я не знал, услышал меня Бог или не услышал, но Он эту просьбу принял всерьез. После этого меня Бог как-то освободил сразу от физиологических наклонностей, вот этих курева, мата. Я просто не понимал, что происходит. Спроси было не у кого, поделиться. Но и наряду с этим я вдруг понял, что я стал понимать Писание. я читаю, я понимаю, что это то, что мне нужно, это вот то, что, по чем истосковалась моя душа. И, значит, я ходил вот в таких размышлениях и думаю, что же, что происходит со мной, кто мне все объяснит это. Знаете, вот пришло такое убеждение внутреннее, как говорят, внутренний голос. Ты просил изменить меня жизнь, я это сделал. И вот в этот момент, как будто пелена снялась с глаз, я понял, что Бог простил меня. Он изменил мою жизнь. Я прибегаю к своим друзьям, говорю, все, вы знаете, Бог мне грехи простил. Они на меня, ну, это для них не жизнь, смотрят, Юлик, ну, пересидел я там, что-то я на шинах курился, но пройдет, все восстановится. Знаете, не прошло. Не прошло, и вот уже 13 лет я на свободе, 12. А 13, как я уверовал. Знаете, пришел в церковь, тоже у нас есть там колонии, пошел с... Сразу прихожу в колонию, а там мой бывший отрядник, замполит. И вот мы с ним встречаемся, он говорит, ну что ты пришел, встречать кого-то? Я говорю, нет, я пришел по другому поводу. Он говорит, что ты хотел? Я говорю, я хотел бы зайти в зону. Он говорит, как в зону? Я говорю, ну, я ему объяснил, что я член церкви, я вот покаялся, уверовал, мне Бог грехи простил, Евангелие. Он посмотрел все это, принеси бумажку. Что ты действительно, ну, я принес ему бумажку, все это свидетельство, регистрация нашей церкви, все. И вот так мы стали ходить в зону, там образовались группы верующих. Сегодня имеем два реп-центра мы от церкви там в селе. В общем, Бог остался верен своему слову. Его дело, знаете, оно не может остановиться. Церковь строилась без нас, она, и если мы уйдем из жизни раньше пришествия, она все равно будет строиться. Но Бог ищет верных. Бог ищет верных и находит их. И одно из жизней, знаете, попросили нас братья там с фильмом «Иисус», но говорит, вы там по дворам там повешите объявление, мы потом будем приезжать там показывать фильм. Мы согласились, и вот в одном дворе там стали показывать, там кто-то позвонил, милицию вызвали, значит, вот так, ну, как-то не устройство такое. Я думаю, надо по-другому. Прихожу к начальнику милиции, говорю, знаете что, мы сейчас идем по такому-то адресу, и если вам будут звонить, то знайте, что это мы. Он говорит, ты кто такой? Я говорю, я христианин, иди отсюда. Не дай Бог, вы там будете фильм показывать, я говорю, я не знаю, что с вами сделаю, будешь сидеть у меня в камере. А, ну, хорошо, ладно, я вас предупредил. Прошли, мы стали показывать фильм, стали петь, приезжает на наряд. И вот он, значит, кто старший? Ну, я говорю, ну я. Садись. Посадили. И так получилось, что мы все из бывших оказались. И, значит, он сидит и звонит этому начальнику. Говорит, я сейчас тебе привезу проповедника. А аппарации... Слышно, что в машине как отвечает. Он говорит, он уже был у меня. Не надо мне никого вести. И спрашивает у него, ну что у вас там, как? Он говорит, да нормально, тут фильм показывают, поют песни. А он-то не знает, что мы сидим в машине, дежурный. Он говорит, ну ты там это самое. Смотри, чтобы их там не обидели, там охраняй их, там предупреждай. Мы сидим в машине, он трубку эту кинул и поворачивается. Что, вы хотите мне убедить, что Бог может от наркотиков избавить? А мы говорим, мы все бывшие наркоманы. Выходите с машины. Знаете, вот такие чудные дела Бог делает. От нас он ждет, чтобы мы пошли. Если Он отдал за нас свою жизнь, нам нужно отплатить Ему тем же. Аминь.